до сна. Давай устроим между нами самый сладкий гриль. Без шаблонов и ваниль, не так, как у всех. Этот огонь не потушит. Ты раздеваешь меня до души. Так откровенно сыпятся искры. Так ярко, так искренне. Пожар внутри, поймай мой ритм. Все очень круто, но нелогично. Я сумасшедшая, ты нетипичная. Небанальная любовь, это реально. Между нами пожар и кокон. Жара аномальна. День будто с нуля. Идеально, не правда ли? Круто, но нелогично. Я сумасшедшая, ты нетипичная.